ты?» С оборвавшимся сердцем прошептала Роза. «Ты навсегда. Когда сяду, сообщу. Прощай. Колю сбереги. Солнце мое!» Борис поцеловал Розу, отцепил от себя и вместе с молчаливым Василием исчез за таинственной дверью. Роза долго стояла перед нею, а когда, наконец, оглянулась, увидела взгляд глубоко запавших лихорадочных глаз. «Иди за ним», — тихо проговорил Коля, и кровь запузырилась в уголках серых губ. «Иди, ты потеряешь его». «Я уже потеряла», — безжизненно сказала она, и, уронив руки, пошла встречать фельдшера Курта Ивановича. После падения баррикад солдаты взяли много пленных. Сгоряча еще убивали, сгоряча добивали, сгоряча виновных и невиновных, целых и раненых гнали в тюрьму. Все камеры двух тюремных замков были переполнены, лечь было негде, и случалось, люди умирали стоя. И только на четвертый день, по окончании всех донесений, докладов, рапортов и победных реляций, назначенная губернатором комиссия начала допросы. «Арестовать Байруллу?» Губернатор поморщился. «Ах, господа, какова нелепость! А лошади?» «Лошади, ваше высокопревосходительство!» «Да-да, лошади!» «Кто мне посоветует, как их называть?» «Может быть, это возьмет на себя жандармерия или полиция?» «Но, ваше высокое, Прославль не может существовать без Байруллы, господа», — вздохнул губернатор. «Впрочем, как и без чернил, ибо чем-то подписывать надо. Но лошади важнее всеобщей грамотности. Вы поняли мою мысль, господа?» Господа поняли. Вкатив без суда и следствия Байрулле Мухиддинову полсотни плетей, они в тот же вечер отпустили его, вычеркнув имя из списков и приказав молчать. Байрулла поплелся домой, бережно неся поротый зад, а чернильного Моисея пока еще только били, не отпуская. Думаю, что карающие органы поступали так потому, что подписывать еще было нечего, суды только готовились к действию, а на следствие много чернил в то время не тратили. Правда, следует отметить, что полиция, по привычке, что ли, держала Моисея при себе, и поэтому ни в какие списки он не попал. Кузьма Солдатов во всех списках значился. Никакой ценности из себя не представлял, и его били на всех допросах, по дороге на допросы и просто так, и, вероятно, либо забили бы до смерти, либо загнали на каторгу. При любом варианте его очень многочисленная семья лишалась всех кормильцев разом. Самого главы, Василия и воспитанника Тепо Раасиколы, который считал своим святым долгом отдавать половину заработка тем, кто заменил ему отца, мать, братьев и сестер. Вся эта тройка кормильцев в то время была еще жива. Вася в бегах, Кузьма в общей камере, Теппо в одиночке для особо важных преступников. Но вернуться домой суждено было одному Кузьме, да и то по чистой случайности, поскольку либеральный Петр Петрович Белобрыков находился в дружеских отношениях с архипастырем города Прославля, отцом Хризостомом. «Церкви не поспевают отпевать убиенных, Петр Петрович. Добавьте к этому морги, забитые до отказа», — сокрушенно вздохнул Белобрыков. «Ничто так не подрывает религиозные чувства, как оскорбление последних минут жизни сей и осквернение первых минут блаженства вечного, друг мой». «А зараза?» — спросил реально мыслящий Петр Петрович. «А, пардон, амбре. В церкви уж и живые не ходят, столько там мертвых. Но, к сожалению, я лишен возможности лично поставить в известность его высокопревосходительство, поскольку скомпрометирован как порывом сына, так и увлеченным им старым полковым другом».